«Мы уже близко», — сказал Билл. «Но к чему?» — гадала Райли. Снаружи все еще было темно, но дождь усилился. Крупные капли без остановки лупили по стеклу. Она не имела представления, где он держал Эприл, но знала, что спасти ее будет нелегко. Она снова подумала, не стоит ли им с Биллом вызвать подкрепление. Однако они все еще не знали, правильный ли адрес им оставил так называемый Брюс Стоунтон. Кроме того, даже если правильный, лучше обойтись без штурма маленькой армии. А то Эприл точно убьют, если она уже не мертва. Эта мысль была невыносима. Райли пришлось выбросить ее из головы. Это не может быть правдой. Она этого не допустит. «Поверните направо, вы прибыли», — объявил навигатор. «Чёрт», — пробормотал Билл. Райли разделила его разочарование. Это был вовсе не дом, а всего лишь небольшой круглосуточный магазинчик. Свет, исходящий изнутри, освещал темную дождливую площадку. Билл припарковался. Они вышли на улицу и открыли зонты. «Я бы не назвала это полной неудачей», — сказала Райли. «Маловероятно, что он дал бы этот случайный адрес, если бы не проводил время в этом районе». «Он не тут, в этом я уверена. Но я также уверена, что он был тут. Я думаю, что он где-то рядом. Он любит подразнить. Ему нравится показывать нам, что он нас не боится, что он умнее, чем мы. Так что он дал нам адрес не того места, где живет, но близкого к нему». Билл вздохнул. «По крайней мере, магазин открыт», — сказал Билл. «Пошли внутрь и спросим их. Иди вперед», — сказала Райли. «Я хочу немного оглядеться». «Хорошо», — сказал Билл и зашел в магазин. Райли стояла на парковке, осматривая район. Она увидела, что они приехали в место, где живут семьи среднего класса, с тесно стоящими маленькими домишками. Напротив был квартал, целиком состоящий из ряда таунхаусов. Парочка окон горела даже несмотря на столь ранний час. Райли предположила, что их владельцы собираются на работу. Где и как Петерсон мог держать Эприл в таком густонаселенном месте? Месте, где все друг друга знают. «Это не здесь», — подумала она. И все же все ее инстинкты говорили ей о том, что Петерсон не обманул их. По крайней мере, не полностью. Возможно, ей просто хотелось так думать. Но Райли была уверена, что Петерсон расставил для нее ловушку и что она постепенно приближается к тому, чтобы найти его. Как-никак, он хотел сразиться с ней. Билл вышел из магазина и по лужам подошел к Райли. «Продавец сказал, что узнает лицо», — сказал он. «Он видел его на стройке у реки,